Первые рейсы. Студенты у штурвала. Утро выдалось спокойным и ленивым. Алексей и Александра проснулись поздно. У них была вторая смена занятий, поэтому можно было немного поваляться, не спеша позавтракать и даже посмотреть телевизор. Александра уютно устроилась на диване, перебирая одежду в гардеробе, раздумывая, что надеть на занятия. Алексей тем временем проверял телефон, когда вдруг поступил тревожный звонок. Он сразу понял, что что-то не так. На экране высветился номер родителей. «Алло, мам, что-то случилось?» С каждой минутой его лицо становилось все более серьезным. Оказалось, что у родителей возникли финансовые проблемы. Из-за повышения процентов по ипотеке они теперь не могли полностью ее выплачивать. Конечно, они не просили у Алексея денег, но он понимал, что в такой момент не может оставаться в стороне. Когда разговор закончился, он еще несколько секунд сидел молча, обдумывая ситуацию. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила Александра, садясь рядом. «Да, у родителей сложности с ипотекой. Им не хватает денег, и мне нужно начинать работать. Я не могу просто так сидеть, сложа руки». Александра задумалась, потом вдруг улыбнулась. «Ну, так это же не проблема. Давай подумаем, где можно подработать». «Да, только я не хочу бросать учебу». Алексей провел рукой по лицу, пытаясь собраться с мыслями. «Так и не нужно. Помнишь, вчера, когда мы гуляли, мы видели объявление? Там искали шкиперов для прогулочных катеров. Давай вдвоем устроимся. Будем работать только по вечерам и выходным». Алексей удивленно посмотрел на нее. «Ты хочешь вместе со мной?» «Конечно». Александра весело подмигнула. «Во-первых, так мы сможем проводить больше времени вместе. А во-вторых, это отличный опыт. Ведь в кругосветке нам тоже придется управлять судном, так что дополнительная практика нам точно не повредит». Алексей задумался. Идея действительно казалась удачной. Всего несколько часов в день, вечерние рейсы, по 20 пассажиров на катере, а деньги за такие прогулки платят неплохие. «Да, ты права», — наконец сказал он, чувствуя, как тревога начинает отступать. «Родители ведь не обязаны нас содержать. Мы сами можем позаботиться о себе». «Вот и отлично», — Александра приободрила его. «Значит, после занятий пойдем по этому объявлению». «Пойдем», — Алексей улыбнулся. Проблема перестала казаться такой пугающей. Вместе они смогут справиться с чем угодно. После занятий Алексей и Александра отправились к кассе прогулочных катеров. Над входом висело объявление о наборе шкиперов, и они сразу направились к администратору. «Добрый вечер! Мы по объявлению», — начал Алексей. «У вас есть права?» — деловито спросил мужчина за стойкой. «Конечно!» — Александра и Алексей показали свои документы. «Отлично, тогда вам в капитанерию, там все оформляют», — сказал администратор. «Там вам расскажут про условия работы». Они поблагодарили его и отправились в указанное место. В капитанерии их встретил пожилой мужчина с загорелым лицом, видимо, опытный моряк. «Вы шкиперы? По объявлению?» — уточнил он, окидывая их внимательным взглядом. «Да, хотим работать на прогулочных катерах», — ответил Алексей. «Хорошо, у нас есть свободные места. Прогулки по 20 человек на каждом катере, каждый рейс длится полчаса, в день 3 рейса». «Значит, всего 1,5 часа работы?» — переспросила Александра. «Да, в будни 1,5 часа, а на выходных можете работать до 4 часов, если хотите». Алексей задумался. «А как оплата?» «Каждый рейс приносит определенную сумму. 30% идет вам, остальное — компании. За 3 рейса получается прилично, если работать вдвоем, но учтите, что каждый должен брать свой катер». Алексей и Александра переглянулись. «Получается, мы не будем работать вместе?» — уточнила Александра. «Нет», — кивнул мужчина. «У нас один шкипер на катер. Но если оба берете смены, доход будет вдвое больше». «Ну, 1,5 часа в день — это совсем немного», — рассудил Алексей. «Мы все равно будем видеть друг друга на причале». Александра улыбнулась. «Да, а на выходных вообще сможем подольше поработать. Так даже лучше, за короткое время заработаем нужную сумму». «Верно», — подтвердил мужчина. «А теперь, если согласны, вот вам график. Работа начинается завтра, 2:30 дня. Приходите за 1/2 часа до рейса, получите формы и бейджи». Алексей взял листок, пробежался по нему глазами. «Нам подходит». «Отлично. Тогда завтра увидимся», — кивнул мужчина. Когда они вышли из капитанерии, Александра радостно вздохнула. «Ну вот, теперь мы будем зарабатывать сами. Да, и сможем помочь родителям. А главное, работаем по специальности, а не где попало. Алексей приобнял ее. Они шли по набережной, ощущая облегчение. Теперь их финансовые тревоги отошли на второй план. Алексей и Александра бежали к причалу, стараясь не опоздать, но пришли не за полчаса, как просил мужчина, а всего за 15 минут до рейса. «Ну что же вы, ребята, я же просил приходить за полчаса!» Улыбнувшись, покачал головой мужчина. Алексей отдышался и объяснил. «Мы учимся в школе шкиперов, уже на втором курсе. После первого года получили права на прибрежное плавание, но сейчас продолжаем учебу. А после второго курса планируем отправиться в кругосветку. Мы только начали учиться, поэтому у нас нет возможности приходить раньше». Мужчина кивнул с пониманием. «Без проблем. Тогда сделаем так. Ваш первый рейс будет начинаться на полчаса позже, чтобы вам не пришлось спешить. Приходите заранее, как положено. Это никак не повлияет на работу. В сезон у нас полно желающих». Александра улыбнулась. «Правда? Это было бы очень удобно». «Конечно! Ребята, подстроимся. Нам главное, чтобы вы работали хорошо. Вот ваши бейджики», — мужчина протянул им значки с их именами и логотипом компании. Они тут же их прикрепили и отправились к своим катерам. Перед тем, как разойтись, Алексей и Александра переглянулись и, улыбаясь, помахали друг другу рукой. «Добрый день, уважаемые пассажиры! Добро пожаловать на прогулку по живописному побережью!» Алексей приветствовал людей, которые поднимались на борт. Александра на своем катере тоже с улыбкой встречала гостей. «Располагайтесь поудобнее. Через пару минут мы отправляемся». Пассажиры радостно переговаривались, рассаживались на скамейках, доставали телефоны, чтобы делать фотографии. Во время прогулки Алексей и Александра рассказывали интересные факты о побережье, указывали на красивые места, шутили. Люди внимательно слушали, вопросы. Просоди улыбались, задавали: «А что это за островок вон там?» — спросил пожилой мужчина у Алексея. «Это маленький природный заповедник. Там гнездятся редкие птицы, поэтому высаживаться туда запрещено», — пояснил он. «А вон там», — пассажир указал в другую сторону, — «это старый маяк». «Да, он уже не действует, но является местной достопримечательностью», — ответил Алексей. Александра тоже общалась с пассажирами. Одна из женщин, улыбаясь, сказала: «Вы так красиво рассказываете, видно, что любите море». «Да, мы с детства мечтали о путешествиях», — с улыбкой ответила Александра. «После окончания учебы планируем отправиться в кругосветку». «Вот это да! Молодцы!» — восхитилась женщина. Когда прогулка подошла к концу, пассажиры благодарили их, желали удачи и оставляли хорошие чаевые. После трех рейсов они снова встретились на причале. Уставшие, но довольные, они обменялись впечатлениями. «Ну как тебе?» — спросил Алексей. «Очень понравилось. Все были такие добрые, задавали вопросы. А тебе?» «Отлично. Даже не ожидал, что будет так интересно», — признался Алексей. Они решили зайти в кафе, чтобы подкрепиться после работы. «Ну что, давай посчитаем, сколько заработали», — предложила Александра. Они сели за столик, достали блокноты и начали подсчитывать. «Так, за каждый рейс нам платят по 30 евро», — сказал Алексей. «Мы сделали по 3 рейса». «Значит, уже 90 евро», — прикинула Александра. «Плюс чаевые. Мне дали 20 евро». «А мне 25», — добавила Александра. «Значит, у тебя 115 евро, у меня 110. В сумме 225. «Вау! Это даже больше, чем мы рассчитывали», — удивилась Александра. «Если работать так каждый день, мы быстро соберем нужную сумму», — обрадовался Алексей. Они заказали еду и, наслаждаясь вкусным ужином, продолжили обсуждать свои планы. Алексей и Александра сидели в кафе, продолжая обсуждать, сколько они смогут заработать, если работать не только в будние дни, но и по 5 часов в выходные. «То есть смотри», — сказал Алексей, — «если за будние дни мы зарабатываем по 90 евро, это получается за 3 рейса. А если в выходные будем работать по 5 часов, то это уже совсем другая история». Александра быстро посчитала на калькуляторе. «Если за 5 часов нам будут платить, например, 50 евро за каждый рейс, то на выходных, работая 4 рейса, мы заработаем по 200 евро. За 2 дня – 400 евро. То есть за выходные мы будем зарабатывать больше, чем за всю неделю», – заметил Алексей. «Это вообще классно. Представь, если будем так работать, мы не только сможем покрывать ипотеку, но и откладывать на кругосветку». Родителям не придется нас поддерживать. Мы сами себе зарабатываем на жизнь и на наши путешествия. Да, и главное, все по-честному, без долгов и без давления на родителей. «Мы будем свободны», — сказал Алексей с улыбкой. «Да, и если мы будем работать в выходные, то сможем накопить деньги на кругосветку намного быстрее. При этом будем наслаждаться жизнью, работать на свежем воздухе и плавать на катерах». «Согласен, это будет отличный опыт, который еще больше нас сблизит и подготовит к будущим путешествиям», — добавил Алексей. Они подняли бокалы с напитками и подбодрили друг друга. Действительно, это был отличный план, и они чувствовали, что впереди их ждет не только финансовая стабильность, но и море приключений. После ужина в кафе Алексей и Александра отправились домой. Вечер был уютным и романтичным. Они обсуждали планы, делились мечтами, и все это наполняло их дом теплом и радостью. Им нравилось осознавать, что они идут по жизни вместе, поддерживая друг друга. На следующее утро они отправились на занятия, а после занятий снова вернулись на катера. На этот раз пришли даже за 40 минут, чем порадовали работодателя. Это дало им возможность познакомиться с другими сотрудниками. В разговоре они случайно увидели Марину. «Ого, Марина, ты что здесь делаешь?» — удивилась Александра. «Да вот, увидела в видеозаписи, что тут набирают шкиперов, и подумала, а почему бы и нет?» — ответила Марина. «Мне тоже деньги понадобятся, да и на кругосветку тоже хочу отложить. К тому же в общежитии жить с кучей людей не очень удобно. Я бы хотела снять квартирку с Кариной, мы уже это обсуждали». «Это отличная идея», — поддержал Алексей. «Мы тоже устроились сюда, потому что не хотим зависеть от родителей. Я считаю, что если мне уже 22 года, то должен сам себя обеспечивать». Рабочий день начался, и Александра снова встретила среди пассажиров ту самую женщину, что была у нее на прогулке вчера. «О, я рада снова вас видеть», — улыбнулась Александра. «Да, мне так понравилось, что я решила снова взять прогулку. Я в Сочи редко бываю, а в Ростове-на-Дону часто катаюсь по реке. Но море — это совсем другое. Мне здесь очень нравится», — ответила женщина. «Это замечательно», — сказала Александра. «Кстати, вчера вы говорили, что собираетесь в кругосветное путешествие. Когда закончите школу шкиперов, с кем планируете отправляться?» «После окончания мы поженимся с Алексеем», — с улыбкой ответила Александра. «Он тоже тут работает, кстати. Вон его катер, видите?» Женщина посмотрела вдаль и увидела катер Алексея. «Так вы собираете деньги на кругосветку?» «Да, именно так. Окончим школу шкиперов, купим яхту и отправимся. У нас будет целая команда. Моя родная сестра, наши друзья из школы». «Это так интересно», — сказала женщина. «Я бы хотела познакомиться с Алексеем». «Конечно», — ответила Александра. «Следующий рейс будет у него. Просто купите билет и сможете с ним поговорить». Женщина так и сделала. Когда ее прогулка с Алексеем началась, она сразу подошла к нему. «Ваша супруга сказала, что вы планируете кругосветку. Расскажите подробнее». Алексей улыбнулся. «Да, мы хотим отправиться в путешествие сразу после окончания школы шкиперов. Собираем деньги на яхту и формируем команду». «Это так смело, а как долго планируете путешествовать?» «Примерно год», — ответил Алексей. «Мы составили маршрут, охватим много стран». Женщина слушала с интересом, задавала вопросы, а Алексей с удовольствием рассказывал. Она восхищалась их планами и желала удачи. После рабочего дня Алексей и Александра решили позволить себе что-то особенное и отправились в уютный ресторанчик. Хотелось отметить успешное начало новой главы в их жизни. В ресторане царила теплая, мягкая атмосфера. Тусклый свет свечей, спокойная музыка, негромкий гул голосов — все это создавало ощущение уюта и расслабленности. Алексей и Александра уселись за небольшой столик у окна, из которого открывался вид на тихую улицу. После долгого рабочего дня хотелось чего-то вкусного и особенного, поэтому они выбрали легкие закуски, фруктовую нарезку и теплые блюда, пасту для Александры и стейк для Алексея. Александра вдруг хитро улыбнулась. «А давай что-нибудь необычное. Например, конфеты с ликером». Алексей усмехнулся, но все же согласился. Они заказали коробку конфет и безалкогольное шампанское. Легкий компромисс между привычками и желанием почувствовать что-то новое. Когда официант принес заказ, Алексей взял одну из конфет, разглядел ее, затем усмехнулся и покрутил в пальцах. «Так, подожди», — Странное сочетание. Безалкогольное шампанское конфеты? Александра рассмеялась. И алкогольные. Ну, они же вкусные. Да и что там того ликера? 0,01 промилле. Нам не страшно. Алексей покачал головой с улыбкой. Ну ладно, рискну. Они начали брать конфеты по одной, наслаждаясь их насыщенным вкусом. Ликер слегка обжигал, но вместе с шоколадом он был восхитителен. С каждым новым кусочком становилось как-то особенно тепло и хорошо. «Интересно, сколько мы уже съели?» — спросила Александра, вытаскивая очередную конфету из коробки. 10 точно», — прикинул Алексей. «И знаешь, я чувствую себя так расслабленно, как будто вообще невесомый. Да, у меня будто крылья выросли». Счастливо улыбнулась Александра. Они смеялись, беззаботно переглядывались, потягивая свое шампанское, и чувствовали себя абсолютно счастливыми. Не было усталости, только легкость и теплое ощущение, будто их жизнь движется в правильном направлении. И тут в ресторан зашли Марина и Евгений. «Ой, смотри, еще одна парочка!» — тихонько сказала Александра, но так, чтобы Марина ее услышала. «Вы что-то говорили?» — с улыбкой уточнила Марина, приближаясь к ним вместе с Евгением. Алексей хитро прищурился. «Да, мне вот интересно, а вы свадьбу не планируете?» «Нет, мы просто дружим», — ответила Марина, закатывая глаза. Алексей рассмеялся. «Ага, вижу, как мой старший помощник просто дружит с моей двоюродной сестрой». Евгений усмехнулся, а Марина лишь загадочно улыбнулась. Они устроились за соседним столиком, и вечер продолжился в теплой, почти семейной атмосфере. Когда они вернулись домой, усталость давала о себе знать, но расставаться даже на несколько часов сна совсем не хотелось. Они сели на диван, сбросили обувь и просто наслаждались моментом, сидя рядом. «Вот так теперь и живем», — с легкой грустью в голосе сказала Александра. «Раньше после занятий у нас были долгие прогулки, театры, кино, а теперь только ресторан после работы. Ну, если подумать, это ведь тоже неплохо». Улыбнулся Алексей, обняв ее за плечи. «Работа полезная, деньги на кругосветку откладываем, да и на шею родителям садиться не хочу». «Да, это правда. И плюс практика для будущего путешествия», — кивнула Александра. Они замолчали, но ненадолго. Через минуту Алексей, улыбаясь, сказал: «Осталось всего 8 месяцев. 8 месяцев, и все. Окончим школу шкиперов, отправимся в кругосветку. Мы поженимся, будем проводить больше времени вместе». Александра повернулась к нему и заглянула в глаза. «Ты думал когда-нибудь о детях?» «Конечно», — Алексей улыбнулся. «А ты?» «Да, я мечтаю стать мамой. Очень хочу ребенка». «И кого бы ты хотела?» «Сына богатыря такого», — сказала Александра с улыбкой. Алексей задумался, а потом сказал: «А мне все равно. Если сын станет капитаном, если дочка научим ее управлять яхтой, пусть шкипером будет. Главное, что мы будем вместе и будем с детства приучать к морю. А может, даже родить прямо в кругосветке. Представляешь?» Александра засмеялась. Это было бы действительно необычно. Они еще долго мечтали о будущем, о семье, о путешествиях. А потом, убаюканные мыслями о море и безграничном счастье, легли спать. Как и прежде, уснули в одной кровати. Тепло, уютно, рядом друг с другом. Границы при этом так и не были нарушены. Следующие 3 дня прошли по уже отработанной схеме. Занятия, затем 3 часа работы, по 3 рейса на каждого, после чего ужин. Иногда они выбирали ресторан, а иногда просто заказывали еду домой, чтобы хоть немного отдохнуть перед сном. Жизнь стала стабильной, но это не тяготило их. Наоборот, появилось ощущение, что они двигаются в правильном направлении. Но вот настали выходные, а это означало новые испытания. Теперь 5 часов работы, 10 рейсов в день. Александра протерла глаза, когда утром зазвенел будильник. «Ага», — Алексей потянулся, — «а еще и вставать раньше. В будни их смены начинались ближе к вечеру. Туристов было меньше, и работающие люди приходили только после работы. А вот в выходные все было иначе. Утром Сочи наполнялся отдыхающими, и уже с самого утра начались прогулки по морю». «Ничего», — Александра улыбнулась, хотя в голосе чувствовалась усталость. «Надо привыкать. Вон, в школе каникулы каждые 2 месяца, в университете раз в полгода, а на работе раз в год отпуск. Так что нам тоже надо адаптироваться». Алексей тяжело вздохнул, но кивнул. «Да, привыкнем». Он опустил взгляд, и на мгновение в его глазах мелькнула грусть. Александра сразу это заметила. «Что случилось?» Просто я понимаю, что работа важна, что мы ради мечты этим занимаемся, но иногда я скучаю по тем дням, когда могли просто гулять без забот. Александра погладила его по руке. «Да, я тоже. Но ведь эта работа нам нравится». «Очень», — Алексей улыбнулся. «И если подумать, романтику ведь никто не отменял». «Конечно. Можно и во время рейсов немного романтики добавить. Представь заход солнца, морской бриз. А еще после работы можно в ресторан. Или даже на ночной спектакль», — предложил Алексей. «Вот», — обрадовалась Александра. «Главное — не забывать, ради чего мы все это делаем».